Блицкриг, самый что ни на есть Блицкриг во всей его красе, одновременное командование двумя операциями, слом основного сопротивления противника и передача командования местным командирам для окончания операции, нападение на новую планету. Все, что нужно было Лорену, это высадить войска. Как только армия оказывалась на планете, шансов у противника не было. Лесенваль руководил лишь наземными операциями, переложив космические бои на адмиралов и дроидов. Тем требовалось лишь обеспечить безопасность высадки. В течение нескольких часов планета разрезалась на участки. В ход шло все. Стратегия непрямых действий, когда удары наносятся по территории, где концентрация войск противника слаба, либо ее нет. Удары по снабжению, ибо на планетах, принадлежащих республике, армия имела множество складов и баз, ключевые точки сообщения которых Лорен безжалостно резал. Захватывались госпитали, командные пункты, часто первоочередной целью шли противокосмические системы, которые в большинстве случаев удавалось использовать для помощи флоту вблизи планеты. Армии резались на части, полки попадали на мины, вынуждены отступать, либо наступать туда, где ранее подобные маневры вообще не предполагалось совершать. Города, населенные пункты, где клоны не могли нормально развернуться из-за жителей, дворцы и здания правительств – все это становилось целью в плане. Часто местные войска просто складывали оружие, узнавая, что в заложниках уже находится монарх, герцог, его семья, именно в тот момент, когда республиканские войска, казалось, уже успешно наступали, им в спину били пропущенные отряды дроидов, захватывая недавно еще крепкие и надежные базы, отрезая от своих. Лишь только основные силы сопротивления ломались, Лорен передавал командование и устремлялся к следующей планете, которая уже давно штурмовалась. Одновременно войска начинали штурм третей, операция над которой должна была перейти под командование нового генерала Кайнес после победы над второй. За неполные 34 часа республика потеряла 9 миров. Более того, ранее казавшийся бессистемный выбор, внезапно, оказался невероятно удачным, ведь эти миры, как оказалось, играли весьма важную роль в республиканской системе снабжения всего сектора. Как результат, удерживая всего одну планету, пусть и внутри пространства республики, конфедерация в разы ослабляла несколько других, находившихся ближе к границам КНС. Еще сутки на подход подкрепления и вдвое больше, на бои, после чего оборона была полностью смята, а в результате наступление на половине фронта ускорилось благодаря отзыву частей на закрытие гигантской дыры, прикрываемой остатками войск. В результате масштабного наступления противника, мы лишились следующих звездных систем: Лирия, Кова, Резульин Дайя, Палазис. Всего 109. Штаб рекомендует мобилизировать планетарные войска государств, находящихся в составе республики, увеличить заказ клонов вдвое, нанять наемные отряды мандалорцев. Список прилагается. Выдержка из устного доклада канцлеру Палпатину. После доклада Палпатин некоторое время, что-то около десятка секунд, сидел молча, после чего решительно связался с графом Дуку. Мастер, Дарк Тиранус, поумерьте пыл Лорена. Боюсь, республика может пасть слишком рано благодаря его решимости. Я понял, учитель, голограмма исчезла. Задумчиво набрав новую комбинацию на панели, встроенной в стол, канцлер, также известный, как Дарт Сидиус, вызвал начальника аналитического отдела армии. Отклик пришел уже через полминуты. Канцлер, не тратьте время, у меня для вас задание. Я слушаю. Проанализируйте действия сепаратистов в начале полномасштабного наступления в секторе А6. В течение 2 недель у нас должны быть все тактические схемы, стратегия, в общем, все, что можно извлечь из этого наступления. Этому направлению ставлю высший приоритет. Исполнять. Есть. Знаешь, учитель, странные вы. Это почему еще? Зашипел рассерженной кошкой Чиска. Когда я за республику уничтожал конфедерацию, вам не нравилось? Когда я за конфедерацию уничтожаю республику, вам не нравится? Может, мне на пенсию уйти? Се Франс не была в курсе о реальном положении дел между Сидиусом и Дуку, так что только еще больше ощерилась, врезав кулаком по столу. Ну ладно, ладно, поднимаю руки вверх, вижу, ты не в духе, я пойду. Пожалуй, местный наместник выделил двух замечательных массажисток. Отдохну в их умелых ручках, чуток ехидно заметил я, попытавшись выскочить за дверь комнаты. Однако мощный силовой импульс буквально втянул меня внутрь, а дверь мгновенно захлопнулась. А ну, меч в руки, живо. Ой, бля, протянул я, смотря в желтые зрачки. Переборщил. Еще как, не став ждать, Когда я возьму в руки сибер, Сефранс бросилась меня рубить в жареную капусту. Жареную, потому что Света Шашка иной вариант не предусматривается. Я едва успел выхватить из инвентаря свой клинок и отскочить телепортом. «Наставник, ты хоть на тренировочной смени, прикончишь ведь?» – заорал я. «Ничего, ты уже вырос и для взрослых забав», – облизнулась она. «Черт тебя дери», – прошипел я, делая немыслимый кульбит, в попытке пропустить красное лезвие мимо. Прошло всего в десятки сантиметров, опалив волосы на руке. Хотя это больше психологическая реакция, нежели реальный жар. «Когда ты говоришь взрослые забавы, ты всегда имеешь в виду что-то пошлое», — крикнул я, уворачиваясь от очередного удара блинком. «А, это не ошибка. Блинк, типа телепорт», и сочувствующе смотря на разрубленное кресло. «А ты хочешь провести эту тренировку горизонтально?» — ехидно спросила меня Ческа, которая уже не сильно-то излилась, выпустив большую часть пара. Поза была также достаточно откровенной. Она в последний момент ускорилась с помощью силы, заблокировав мой меч сбоку одной рукой с сибером, в результате чего встала ко мне почти вплотную. Дальше должен идти удар коленом в пах, но его не было. Вместо этого Ческа весьма неприлично облизывалась прямо рядом с моими губами. Внезапно ее сибер вырубился, и я потерял равновесие, отвлекшись на выключение лезвия, дабы не грохнуть нас обоих. Все это вкупе с легким захватом и подножкой переместило нас в горизонтальную позу определенного толка на полу. Дальше от меня мало что зависело, ибо руки девушки уже крепко держали меня за шею, а язык орудовал во рту. И почему каждый раз инициативами не от меня? Внезапно подумалось мне. Хотя понятно, почему. Головы ни от одной не теряю, энергетические умения практически нивелируют воздействие гормонов, а влюбленности я за собой пока не замечал. «Мастер, разрешите спросить?» «Да, Дарк Тиранус, как вы здесь могли находиться?» «Я имею в виду, в моем дворце. Я проверял, канцлер Палпатин пропадал всего на полтора часа, которые мои агенты не могли узнать подробно, однако остальное время вы были на Корусанте». «Двойник, почти», Ситх тонко улыбнулся. «Скажи, почему клонов не делают из джедаев или ситхов? Их тела начинают умирать и распадаться по непонятным причинам», — пожал плечами Дуку. «А если их заморозить, то они все равно не оживают». «Верно. Я нашел причину подобной проблемы. Видишь ли, у нас, одаренных, есть энергетическое тело, как и у любого живого существа. У простых разумных оно слишком слабое и почти не проводит энергию, за счет чего тела клонов, как и обычных людей, в ней не нуждаются. А вот копируя наши тела, каменоранцы копируют еще и все биологические механизмы, построенные на взаимодействии с силой, в том числе и на клеточном уровне. Выходит, таким клонам не хватает силы, именно. А связь с силой они могут получить только от энергетического тела, которого у них и нет. Давай назовем его для простоты душой. Хорошо, а теперь скажи, мой ученик, что будет, если вдруг попытаться связать свою душу с телом такого вот клона? Чуть улыбаясь, спросил канцлер. «Марионетка», — прошептал Дуку. «Полностью живое марионеточное тело, которое реально не будет отлично от вас самих, ведь даже в силе это вы, ни собственного разума, ни воли». А когда старший ситх отключился, Дуку прошептал себе под нос: «Ни собственного разума, ни воли, но зато новый сосуд. Бессмертие ли? О главе в одной пикче. Отношение бы ты к Сефранс Тянны и ее поведению. Она милая». Глава 6. «Ученица, ты уверена в этой маске?» — спросил нахмурившийся Дуку. «Да, она почти полностью повторяет мою личность, так что в силе я чувствуюсь естественно. Что касается Ларина, то для эмоциональной привязки она подходит очень хорошо. Стервозный характер с легким уклоном в садизм плюс секс достаточно крепко его ко мне привяжут со временем. Что же это твоя миссия, и ты сама решай, как ее выполнять?» «Первое поражение, Ларин. Мне доложили, что вас одолел капитан первого ранга Митрауну-Руэда», — связался со мной Дуку. «Я не адмирал, граф, я генерал. Космос не моя стезя». Чуть улыбаюсь уголками губ. «Я порвал республику на земле, республика порвала меня в космосе. Небо осталось за мной, так что счет 2-1. Тем не менее, планету вы потеряли», — нахмурился Дуку. «Я же сжал кулаки. Еще бы не потерять. Не знаю, откуда вылез этот, судя по имени, Чис, однако в космосе он был виртуозом. Мне с трудом удалось сработать в пустоте в ничью, посадив средние и малые корабли прямо на планету, а крупные в сильно поврежденном виде отправив прочь из системы. Кто сказал? Удивляюсь. Планета все еще наша. Тащите флот, отбивайте систему, планета вас ждет. Насколько я знаю, Дальмазун находится в полной блокаде, а кораблей у вас не осталось», — медленно заговорил граф. «Как вы держитесь? Как-как? Достали старый хлам, переделали его в орудие планетарной обороны, дополнили этой ерундой уже имеющиеся батареи. Каждый километр дальней орбиты под прицелом. К нам просто никто не может подойти, во всяком случае подойти и прицелиться, чтобы совершить орбитальную бомбардировку. Население распределено достаточно ровно, так что действуя слишком быстро, достаточно просто можно испепелить какой-нибудь город, чего республика позволить себе не может. А все десанты, я же сказал, что рву республику на земле и тут буду ее рвать. Генерал Гривус подойдет к вам с подкреплением», — кивнул Дуку и отключился. «Кого пошлют?» — спросила учитель, когда я подошел в штаб. «Песца», — мрачно ответил я. «Гривус спешит на помощь». «Это хорошо», — Сефранс облизнула губы в предвкушении. «Познакомлю вас, думаю, вы друг другу понравитесь». «Песец перерос в пиздец», — мрачно буркнул я себе под нос снова. «Магистр Ти, совет принял решение отказать вам в желании обучать Юнлинга этого и сделать ее падаваном своим», — ответил Винду голограмме. «Я понимаю», — подавленно сказала Тагрута и отключилась. «Не слишком ли сильный удар по ней?» — несколько грустно спросил другой магистр. «Мы не можем позволить магистру Ти постоянно терять талантливых падаванов», — припечатал Винду. Ларин был уже третьим. Несмотря на все достоинства магистра Ти, однако молодая Тана слишком специфична, — заметила сидящая в виде голограммы женщина. «Насколько я знаю, кроме магистра Шаакти, никто пока что не порывался брать ее в ученики. Многие ждут в юнлингах по паре лет, а Асака завершила полный курс обучения не так давно, так что не вижу никакой проблемы. Предлагаю закрыть эту тему и перейти к системе Сейма». «Поддерживаю». «Магистр Винду, не могли бы вы обрисовать ситуацию?» — со стороны КНС операции командовал человек под кодовым именем Жнец. Личность неизвестна. Прозвище получено за его стиль командования. Он буквально за часы филигранными движениями ломает любую, даже самую сработанную оборону. Тем не менее, в этот раз он столкнулся с не менее серьезным противником. Капитан первого ранга Митрау Нуруэда. Каким образом он получил командование над группировкой? Конфедерация уничтожила флагман и еще несколько кораблей, после чего он принял командование, как старший по званию, — отозвался магистр Эвенпиил. «Спасибо», — кивнул ему Винду. «Так вот, при уже весьма значительном преимуществе КНС, Митрау Нуруэда сумел таки заставить сепаратистов отступить. Тем не менее, планету ему отбить не удалось. Вскоре к КНС пришла помощь. Капитан принял решение отступать. Откуда талант молодой взялся этот? Чистский доминион. Звание новое присвоить надо ему. Поддерживаю гранд-магистра. Возможно, вскоре у нас появится не менее талантливый командир, нежели потерянный Ларин». Гривус подошел как нельзя кстати. «Сколько бы я ни оборонялся, республика меня рано или поздно выбила бы с планеты. Судя по докладам, к противнику как раз пришла новая эскадра, весьма помятая, видно, что недавно из боя. Видимо, именно поэтому республиканцы отступили при приходе Гривуса. С киборгом мы действительно поладили. Сначала он попытался меня убить, но потом Сефранс с ухмылочкой пояснила, что я не джедай. Видимо, Гривуса смутила моя светлая сторона. Затем у нас были двое суток грызни, в течение которых мы успели устроить три дуэли, закончившиеся со счетом 2-1 в пользу полудроида, ну а после мы все-таки притерлись друг к другу и даже начали находить друг в друге интересных собеседников. Ох уж не думал, что стану спокойно болтать с этим, но что есть, то есть. Дальше я стал выяснять, кто же это так лихо меня разбил в космосе, и все-таки выяснил: Траун. Амит Траун Нуруэда, его настоящее имя. Начав копаться у себя в памяти, я уже через часик точно смог констатировать, что во времена клонических войн Трауна на первых ролях точно не было и он никак не освещался. Итак, вопрос: какого хрена? Начав копать дальше и глубже по всем направлениям и подключив доступные мне силы разведки КНС, я таки нашел ответ на свой вопрос. Траун, которому было сейчас всего около 19-20 лет, попал в вар из вооруженных сил доминионочисцев, одного из немногих государств в составе республики, которая сохранила какое-то подобие армии. Впрочем, я несколько несправедлив. Чистская армия была, наверное, лучшей в галактике до появления клонов и дроидов. В республику чистцы входили лишь на бумаге, но они имели собственную армию и флот, а также независимую экономику, что делало их почти полностью независимыми и полностью автономными. Думаю, вступи их войска в конфликт, и они бы смогли, если не остановить, то замедлить наступление КНС. Но на стороне республики часы почти не воевали и реально были скорее нейтральны. ВВАР, которая уже успела повоевать, все планетарные и местные войска, которые приписали к общей армии после очередного решения Сената, считались едва ли не ущербными и уж точно шли за солдат второго сорта. Несмотря на весь талант Трауна, его усиленно давили и держали как можно дальше от боевых действий на охране всяких там коммуникаций и вообще на подхвате. Таким образом, показать себя он сумел только сейчас, когда моя группировка под командованием адмирала КНС сумела выбить флагман республики и корабли, могущие принять на себя эту роль. Как результат, Траун оказался следующим по званию. Чудненько. Когда этот чист начал ударными темпами взрывать наше судно, лишив мою группировку флагмана, я принял командование в космосе на себя, сумев таки сохранить некоторые крупные корабли и дать им отступить, а остальные перевел на планету, задействовав дроидов с них, а заодно и их орудия, у кого можно. К тому моменту орудия противокосмической обороны уже были взяты, как и основные точки на картах всех четырех материков, а остатки сил в космосе я сумел растянуть на достаточный срок, дабы максимально увеличить количество рабочих батарей. Траун совершил одну единственную ошибку. Он не начал атаку планеты сразу, решив сначала разобраться в космосе с остатками моих сил, а после было уже поздно метаться, ибо наиболее важные участки были защищены от орбитальной бомбардировки, а клонов у капитана мало того, что было мало, так еще и на территории, которую я уже успел частично подготовить, сражаться было не айс. Меня же интересовало, каким чудовищем этот чиз должен стать позже, если уже сейчас он командует так. Это при том, что в войсках он всего-то года 4, благо что у часов совершеннолетие наступает чуток раньше людского. Некая планета на территории контролируемой КНС. Генштаб. Граф Дуку стоял в ангаре и ждал. Мастер редко когда решал навещать его лично, и сегодня один из таких дней. Последние успехи в войне радовали старого графа, хоть они и не имеют смысла. Наконец в небе показалась темная точка, которая быстро приближалась. Вскоре можно было разглядеть, что это пассажирский шаттл, который заходит на посадку. Буквально за несколько минут шаттл долетел до ангара и спустил трап, по которому начала спускаться фигура в темном плаще с глубоким капюшоном. Граф подошел поприветствовать своего учителя. «Приветствую вас, мастер. Здравствуй, мой ученик. Веди, нам надо многое обсудить». Пара ситхов весь путь до кабинета провела в молчании, и лишь сев за стол, старший ситх начал разговор. «Ну что же, Тиранус, что ты можешь мне рассказать?» Граф взял датапот и начал свой неторопливый, подробный отчет. Сидиус молча слушал, лишь иногда задавая уточняющие вопросы, после чего, услышав ответы, вновь замолкал. Спустя час разбора всех событий Дуку решил, наконец, перейти к самой причине приезда своего мастера. «Мастер, позвольте спросить, вы же прибыли сюда не просто, чтобы выслушать мой отчет, который я мог бы вам предоставить и через связь. Меня интересует наш талантливый генерал. Как там Ларин и его обучение? Он быстро впитывает все, что ему преподают. Можно даже сказать, слишком быстро. Его потенциал поражает. Возможно, он в чем-то даже лучше Скайуокера. Возможно. И именно поэтому я хочу всесторонне изучить его феномен, так как Ларин крайне необычен. Ты, наверное, и сам это уже заметил, мой ученик. Но прибыл я не только ради Ларина. Сегодня нам стоит поговорить о восходящей звезде по имени Траун. Наслышан. Ларин его часто нахваливал, тихим добрым словом. Ситхи позволили себе небольшие смешки. Если честно, я удивлен двум вещам. Как его так долго не замечали и как его допустили на его должность в таком возрасте. Все просто, Траун мой ставленник. Сама сила подсказала мне приглядеться к юному Чиссу, и как видишь, не зря. Чрезмерная эффективность Ларина заставила меня искать кого-то, кто сможет посоревноваться с ним в полководческом искусстве. Поэтому старайся на те участки фронта, где находится Траун, не посылать кого-то нужного нам. У нашего юного капитана сейчас крайне шаткое положение, которое он желает упрочить своими победами. Все-таки звание для него я смог выбить лишь авансом. Если у Трауна не будет побед, то даже я не смогу ему помочь. А это значит, что он будет из кожи лезть, дабы проявить себя. Пускай он и хладнокровный командир, но такой успех и горячая, молодая кровь могут толкнуть его на разные действия. Хорошо, мастер, я вас понял. Хотел бы уточнить один вопрос, Как вы понимаете, вечно прятать Ларина от публичности не получится. В каком ключе следует преподнести его общественности? Герой КНС, ведущий непобедимую армию свободной конфедерации победоносной поступью по мирам разжиревшей и лживой республики. Как еще-то, хмыкнул Сидиус, на мгновение задумавшись. Разговор продолжался еще долго, двум ситхам было, о чем поговорить. Какое имя тебе дала Се Франс? Полюбопытствовал Дуку. Дарт Лейн, чуть улыбнулся я, имя мне нравилось, что и говорить. Парящий на крови, хорошее имя, мне тоже нравится. Граф, у меня есть небольшое предложение. Я слушаю, ситх вздернул бровь. Мастеру нужна армия, не так ли? Я ведь прав, допустим, медленно кивнул глава КНС, чем только лишь подтвердил мои выводы о том, что Палпатин вполне себе в курсе о Южань-Вонгах. Видимо, они и есть конечная цель всего этого театра. Подготовить галактику к обороне. Эх, да если бы он еще в каноне с ума не сошел, то все бы вообще было высший класс. Я не знаю, для какой такой угрозы Дарт Сидиус готовит войска, устроив эти огромные учения, но предлагаю обратиться к народу, который уже не раз устраивал галактические войны. Мандалор, тут же понял Дуку. Неплохой вариант, но их наемники и так у нас служат в огромных количествах. Как и с другой стороны, если уж на то пошло. При этом планета находится в составе КНС, но на ней до сих пор сидит правительница-пацифистка, верная идеям республики. Мозги народа же постоянно промываются пропагандой мира и жвачки. На бред душевнобольного похоже, если уж на то пошло. И ты готов это исправить? Усмехнулся граф. У нас нет таких серьезных ресурсов, чтобы отвлекать их на Мандалор. Не мешают, налоги платят, остальное не важно. Сколько вы готовы мне дать? Прямо спросил я. ГМ эскадра из 5 крупных кораблей, мелочь в соответствующем составе. Дроиды возьмешь в 1200 и еще 1050 в 2. Лично от себя отдам еще специализированную модель в Ха. Это завершенные машины линейки В, лучше них среди дроидов этой серии нет. Получишь 5000. Примерная боевая эффективность оценивается как один дроид к 3 клонам. А деньги? 1 000 000 кредитов. Люди, все Франс, 30 различных специалистов. Хватит, впритык, но должно хватить. Особые полномочия присвоите и я вылетаю. Мне потребуется год, может быть 1.5. Хорошо. Первым делом по прибытии на Мандалор, я отправился прямиком к местной герцогине. Просто и без затей потребовать официального объявления о наборе рекрутов в специальный мандалорский корпус конфедерации. Вот уже скрипящая зубами девушка вынуждена выполнять мои требования приказы. Ну а чего она мне сделать-то может? Сейчас, во время войны, всякие реваншистские настроения особенно сильны. Лучше бы ей не пытаться выступать. В мандалорцах я не ошибся. Уже спустя неделю у меня было 15 тысяч новобранцев. Многие – бывшие наемники. Сформировать армейскую структуру, провести месяц учения и хватит. Дальше только набираться реального опыта. На учениях мы много времени посвящали взаимодействию с дроидами. Именно эти жестянки я планировал использовать в качестве мяса, посылая отряды мандалорцев сначала после дроидов, дабы приобрести минимальный боевой опыт и обстрелять людей, а позже, вместе с дроидами. Когда дроиды кончатся, у меня будет уже неплохо обученное в большинстве своем, горящее энтузиазмом стадо, а опытная обстреленная стая, имеющие боевой опыт в качестве наемников быстро становились на командные должности, а наиболее отличившиеся за последний месяц занимали пробелы. Дуку и Палпатин еще сами не поняли, какую грандиозную свинью я им желаю подложить, хихи. Все 15 набравшихся у меня тысяч солдат я разбил на 15 легионов. И плевать, что они не соответствуют республиканским стандартам. Мой корпус, что хочу, то и ворочу. Сам я возглавил самый лучший, самый, так сказать, элитный легион. Присвоив подразделениям номера от 0 до 14, я потащил корпус, куда надо. А надо было на пока еще не сильно горячие, но ощутимые участки фронта. Следующие 4 месяца слились для меня в круговерть событий. Высадки, высадки, бои. Мне нужен был непререкаемый авторитет среди мандалорцев, а потому 0-й легион был в самых горячих точках, в самых больших задницах, а вместе с ним и я в первом ряду. Здесь был настоящий опыт. Раньше я старался не лезть вперед, а теперь прямо тут приходилось ценой ранений постигать все то, что преподавали мне Шаакти и Се Франс. Последняя постоянно была со мной, работая в паре. Спустя всего 1.5 месяца Дуку лично связался со мной и сообщил о намерениях республики атаковать Бжамбим. В каноне это было раньше, но из-за моего недавнего наступления, у Совета просто не было резервов для данной операции. Так или иначе, но еще спустя месяц мой корпус был переброшен туда и дополнен дроидами. Потери быстро пополнялись приходящими с Мандалора новобранцами. Дуку раскрутил наш корпус на всю Кайнес, а у молодежи, да и вообще у большей части населения Мандалора мы становились кумирами. Долгая и кропотливая работа Сати для привнесения в массы пацифизма быстро смывалась в унитаз почти у нее на глазах. Попытавшись, пока не поздно, противодействовать моей пропаганде, она добилась лишь прихода всей моей же эскадры на недельный отдых назад на родину. Все попытки противодействия захлебнулись, когда народ увидел своих героев вживую, а эти самые герои лично делились впечатлениями. Уже тогда я сумел набрать новые 5 легионов и организовать начальную подготовку прямо на планете. Все, кто желал прийти в мой корпус, должны были сначала пройти курс начальной подготовки и потом в составе уже готовых отделений и взводов прийти, как пополнение, для моего корпуса. Здесь я использовал ту же идею, что и для Федерации, но творчески ее переработав. Легкораненые, имеющие уже какой-никакой, но опыт, отсылались на планету, где занимали должности сержантов. При повышении часто мои бойцы отправлялись именно в новосформированные отряды, принимать ими командование. Таким образом, несмотря на, поначалу, ощутимые потери, дырки в ротах заполнялись взводами и отделениями. Что-то крупнее я специально на планете не создавал. Пусть сначала отработают тренировку и обкатку малых подразделений. Конечно, было много проблем из-за некоторых культурных заворотов мандолорцев. Но за счет своего авторитета и легких, но регулярных силовых влияний я смог добиваться принятия моих идей и ведения будущего мандолорцев. Подробно координируя и организовывая эту работу с расстояния, я добился неслабых результатов, за что был лично отмечен командованием, а не только лишь Дуку, который потом еще отдельно связывался и поздравлял меня, заодно увеличив показывающий дно бюджет. Именно так, уже имея какой-никакой, но тыл, мы и отправились на Джамбим. Для новых, почти не обстрелянных еще, легионов эта планета должна была стать экзаменом. К счастью, я заменил в каждом по 150 человек на уже проверенных ветеранов, так что совсем все плохо быть не должно, я уж не говорю о том, что половина ВХ была также приписана именно к этим частям. Тогда я еще не представлял, какой жопой может оказаться эта планета. Здешний глава оказался злобным мужиком, ненавидящим республику и джедаев. К нам он тоже относился не очень хорошо, но все-таки вполне терпимо. Мандалорцы обеспечивались всем необходимым в срок. Дроиды тоже, хотя им много и не надо. Только поняв, какая тут местность, я стал гонять людей и в хвост, и в гриву. Наверное, новобранцы меня множество раз прокляли, ползая по местной грязи или в сотый раз проигрывая дроидам и ветеранам в учебных боях из-за отсутствия связи. Я пытался за оставшийся мне срок вдолбить людям в головы, чтобы они не полагались ни на что, кроме себя, приказ и собственные винтовки, ибо авиация часто просто не могла взлететь. Были и плюсы. К примеру, орбитальной бомбардировки можно было не опасаться. Минусы тоже были. Сами мы ее никогда не проведем. Джамбим был тем еще миром. Электромагнитные бури считались частым явлением. Постоянно моросящий даже при светлом небе дождик, а часто – жуткий ливень. Вместо множества дорог – болото. Шагающая техника тут вязла и быстро умирала окончательно даже в учебных боях. К счастью, я такой предпочитал не пользоваться, избавляясь при первой возможности. Дефлекторные щиты часто сбоили на не слишком уж больших высотах, что стало для меня неприятным сюрпризом. Эти штуки, конечно, не были особо эффективны, да и из-за них Республика, как и КНС, предпочитали пользоваться идиотской тактикой стенка на стенку, пряча плотные группы солдат за щитами, но все-таки эти устройства были весьма полезны при оборудовании стационарных позиций, так что ну, понятно. Нехилым бонусом стало практически полное переподчинение здешней армии, а также подкрепление из 300 тысяч дроидов. Кайнес явно не хотела терять эту планету. В случае крайней нужды Дуку обещал прислать Гривуса, начинающего уже засвечиваться, но я надеялся этого все же избежать. Когда республиканские десантные корабли и челноки посыпались на планету сквозь разбитые химическими ракетами щит из грозовых облаков, я был готов к обороне. На троечку, но все-таки. Сюрпризом оказалось то, что Республика явно не слишком долго думала, выбирая места высадки. Я рассчитывал, что удар будет по крупным городам и шахтам, ибо прикрыть всю планету был не в состоянии, Однако подразделения клонов вместо того, чтобы бить по самым важным точкам, высаживались чуть ли не за сотни километров от них. Определенный смысл, конечно, был. Всякие партизаны и вообще недовольные и вооруженные личности с переменной успешностью воевали против нас. Однако пришел весь такой красивый я и устроил им быстрый геноцид. Так что остатки их армии все еще обитали где-то там, куда и высаживались республиканские силы. Таким образом тщательно подготовленная ловушка сорвалась. Впрочем, пожав плечами, убирать установленные минные поля, блокпосты, артиллерийские батареи и лагеря я не стал. Хотят клоны и джедаи сидеть в своих лесах, да пусть сидят. Это им надо захватить планету, а не мне. Моя задача – обеспечить отсюда бесперебойную доставку всяких полезных ископаемых, кои тут были во множестве. Видимо, сия простая истина дошла до джедаев не сразу, ибо первую неделю их войска выстраивали оборону. Ну не мои проблемы. Чем дольше они телятся, тем больше учений я проведу и тем сильнее окопаюсь. Тем лучше будут владеть световым клинком четверо найденных дуку форсюзеров, которых он, прогнав через минимальный курс подготовки, отдал се Франс. Спустя целую неделю клоны начали совершать вылазки. Только вот я имел сильно превосходящие силы, уже поднаторевшим в борьбе против партизан, да и клоны старались не устраивать боев в населенных пунктах, что нельзя сказать обо мне. Мелкие отряды давились, тактика жалящих укусов не работала. Враг терял численность и силы быстрее и намного сильнее, чем мы. Видимо, джедай с той стороны и сам это понял, проведя полномасштабное наступление. Только лишь поняв, как они действуют, когда клоны проходили дальние рубежи обороны, выстроенные мной после того, как я понял, что республика и не собирается наступать, я впал в шоковое состояние. Переть практически напролом это было что-то. Только лишь опыт командиров клонов, наверное, позволил этой армии не угробиться быстро. Видимо, инстинкт самосохранения таки смог воспитать в сержантах, лейтенантах, командорах и прочее-прочее неплохую тактическую грамотность. Тем не менее, армия республики была совершенно не подготовлена для местных условий. Шагоходы застревали, транспорты тоже. Начавшийся через 4 дня мощный 16-часовой ливень окончательно сорвал атаку. Наступать с шагающей техникой да и вообще наступать стало невозможно. Болотос, устроив постоянный, хоть и нечастый, но монотонный артиллерийский обстрел, я добился достаточно спешного отступления. Потери республики были страшными. Я думаю, процентов 30-40 личного состава неизвестный пока джедай оставил в болотах безвозвратно. Стратус, бывший здесь лидером и почти духовным вождем, был чрезвычайно впечатлен мощью КНС. Особенно на него произвело впечатление то, что республика так и не дошла ни до одного даже средненько заселенного города. Шахты, даже самые захудалые, вообще остались где-то далеко-далеко в тылу. Спустя еще несколько дней, к республике прибыло мощное подкрепление, в составе пары корпусов. Бои в космосе, бывшие весьма вялыми, приобрели совершенно иной вид. На планете же началась мясорубка, наверное, это будет самое правильное слово. Особенно зловредными для меня стали джедаи из спецотряда. Самое забавное, что именно я когда-то создал это подразделение, скинув туда всех, не приспособленных командовать и даже написав для них множество инструкций и директив. И вот теперь именно они стали едва ли не самой серьезной головной болью. Финиш был, когда в очередном крупном наступлении эти гады пошли впереди клонов, в результате чего войска республики вообще не несли потерь. Все, что не отбивалось джедаями, принимали на себя дефлекторные щиты, но, к счастью, именно это наступление я сам распланировал давно, так что никакие джедаи не смогли помочь аж двум легионам, когда их загнали в котел примерно на сотню квадратных километров и стали вести планомерный и динамичный обстрел всем, что было, от ракеты и миорудий, до древних минометов. Именно тогда мне удалось таки снизить угрозу от этих гребаных светлых, подсократив их число на треть, сумев при отступлении из котла лично с Се Франс и учениками перехватить две группы из 3 и 4 человек соответственно, мощно и стильно их угробив. Благо что ВХА оказались весьма эффективны и против джедаев, а всего-то и нужно было, что установить дроидам спаренные тройные бластеры. Бац, и никаких проблем. Это одиночные выстрелы отбивать легко, пусть их и много, но они летят в разных плоскостях, а вот так вот херчево отобьешь. Мечта 1. От мандалорского корпуса осталось всего 16 тысяч. Это живые и могущие вернуться позже в строй. Я слышал, что Сати пыталась сыграть на этом, но очередную ее попытку перебили цифры потерь со стороны наших противников. Честно говоря, даже я как-то не ожидал сотни тысяч могил клонов, а ведь я тоже был когда-то таким, хотя какой я клон, я демон, черт меня дери, а тело клона просто занял. Кстати, может быть я хочу выдать желаемое за действительное, но сила стала чуть-чуть более текучей, совсем капельку, но мне уже свободнее дышится. Скоро уже ты станешь нормальным варпом, а то нехорошо как-то, ГМ кажется, командовал с противоположной стороны Оби-Ван с Энакином. Эти данные разведка предоставила после очередной безуспешной атаки республиканских войск. Не сказал бы, что я обрадовался, но делать было нечего. Не знаю, была ли эта парочка тут с самого начала или недавно прилетала, но скорее всего второе, так как большой шухер пока что наводил только спецотряд из джедаев, тогда как вскоре здесь будет и местный мальчик, который выжил, а нет, это из другой оперы. Просто избранный, да. И зная, какое большое шило сидит в жопах у всех таких ребят, я предпочту его просто быстро и безболезненно грохнуть. Жаль, Палпатин потом с меня шкуру сдерет, заживо. Спустя еще полмесяца бои все еще продолжались. Почему? О, потому что космос был не за нами. Появившийся, как черт из табакерки, Траун мочил в космическом пространстве всех так же, как я гонял республиканцев на Земле. У меня даже чувство дежавю возникло. Так это напоминало нашу первую встречу. Мои самые худшие ожидания оправдались, когда доложили о тотальном пиздеце на линиях энергоснабжения внешнего рубежа обороны, в результате чего все укрепления лишились дефлекторных щитов. Конечно, сколько-то они там продержатся и на имеющемся заряде, но это не серьезно. Правда, на тот момент я еще не считал ситуацию критической. Щиты были дополнением, все оборонительные рубежи строились из расчета, что никаких щитов и в помине нет, так что могли бы обороняться и так, однако согласованно с диверсией, клоническая армия пошла в новое наступление. Массированные артобстрелы и совершенно варварское применение авиации, грозящее лишить такого тупого командира всех летательных аппаратов, стали для меня неожиданностью. Особенно последние, так как я даже представить себе не мог, что кто-то будет это делать, да еще так, артобстрел же стреляли явно не жалея снарядов. Скоро стволы начнут быстро отказывать, а если продолжить стрельбу и после этого, то противник просто лишится орудий, но я не мог не признать, что короткий, но невероятно интенсивный артиллерийский удар стал очень неприятным сюрпризом для моих войск. Последняя тактическая уловка была в способе наступления. Вырубив щиты на наших позициях и непрерывно их обстреливая, клоны ударили в четырех точках, создавая на них сильнейшее давление. Артобстрел сильно замедлил приход помощи, так как выходить из укрытий было небезопасно и чревато серьезнейшими потерями, так что движение войск было почти парализовано. Вдобавок, джедаи шли в первых рядах, за счет чего, как и раньше при такой тактике, щиты клонов несли ослабленную нагрузку и почти не перегружались. «Генерал, первая линия прорвана», — доложили мне. Чудесно, в руке хрустнула палочка, которую я до этого вертел между пальцев. Раз так, то мы еще посмотрим, кто кого, безграмотные вы идиоты. Работаете неплохо, но тысячелетие мира не пройдет бесследно, прошипел я себе под нос. Внешний рубеж представлял собой три линии. Они задержали противника на 2 часа, более чем достаточно для тех хитрожопых маневров, что я осуществил. Стратус пришел ко мне через 7 часов напряженной работы, спросив, почему это наша оборона рушится на глазах. Быстро введя его в курс дела, я продолжил тактическое и стратегическое маневрирование. Республика наступала, быстро наступала, она просто рвала не успевшую передислоцироваться армию. Так, наверное, думали джедаи. Только вот к исходу 2-х суток они врезались в неприступную стену. 3 рубежа по 3 линии обороны. Это костяк, на котором строилась вся защита. Конечно, между линиями территория была поделена на секторы и так далее и тому подобное, но раз уж республика смогла прорвать первую линию, то я решил рискнуть и постараться закончить все за один глобальный ход. В крайнем случае, потери будут чуть больше. Видимо, джедаи и сами не ожидали такого успеха, поэтому не были готовы растягивать свои линии снабжения слишком сильно. Они просто поперли, когда почувствовали слабину. Зря. Единственный риск был в том, что они, прорвав первый рубеж, попытаются таки захватить пространство между ним и 2-м рубежом, тогда бы мы оказались в примерно равных условиях. Даже с нашей стороны было бы сложнее, Я так думаю, ведь клоны превосходили индивидуально основные наши боевые единицы, дроидов и местную армию, а теперь, прорвав второй рубеж, они сами вырыли себе могилу. Десант, высаженный в тихую, безветренную погоду, химические ракеты есть не только у республики, быстро перекрыл пути отступления. Ударь они назад, еще можно было бы спастись, но они не успели. Подошедшие войска окончательно скрепили стену сзади, восстановив второй рубеж. Впереди врага ждала третья, самая защищенная часть территории. Большая часть резервов была брошена на восстановление первого рубежа. Несколько мандаларских легионов вместе с дроидами, а также местными рыскали между первым и вторым, вылавливая оставшиеся там части. Все остальные замыкали огромный котел. Без снабжения армия, уже не армия, ну за редким исключением. Таким образом, еще через неделю республика могла бы засчитать себе на планете поражение. Из-за Трауна, крепко державшего космос, они до последнего не теряли надежды, посылая сюда все новые резервы, так что, учитывая еще и убитых схваченных на Джамбиме джедаев, республика потерпела на этой планете самое страшное поражение и понесла самые серьезные потери за всю войну. Более того, несмотря на жопу из канона, здесь я устроил ад гораздо худший. На Мандалоре нас ждали полсотни тысяч добровольцев, так что именно туда я отправился. Увеличивать свой корпус до полноценной армии. Имея опыт Джамбима, мои бойцы сумеют составить ее костяк. Траун отступил самостоятельно. Даже Гривус, притащивший мощную эскадру вслед за собой, не сумел его выбить из системы. Вялые бои на планете и в космосе еще продолжались, но это были уже остатки сопротивления. Дуку решил мне выдать небольшой отгул. Ему нужно было создать реальную угрозу республике, но не завоевать ее, так что меня временно оставили не у дел. Свой небольшой отпуск я решил провести там, где смогу найти кое-что новое, кое-что интересное и полезное. Мандалор пока что пусть варится в собственном соку, война пока еще не успела набрать обороты, так что и в КНС вообще я не сильно нужен. На фронте мне запретили появляться, так что у меня выдалось времечко и я попер туда, куда ни один нормальный человек по доброй воле не сунется. Ну, меня нормальным назвать сложно. Карибан. Множество гробниц лордов ситхов, страшные хищники, огромная концентрация темной стороны силы, а заодно огромная пустыня, песок которой был подобен мелким лезвием. Стоило только вдохнуть эту дрянь, и пиши пропало. Глотку просто разрежет этим абразивом на лоскутки. Аналогично с глазами, да и с кожей вообще. К счастью, скафандры и броня очень сильно помогали в этом деле. Да и то правда, как бы сюда еще могли добираться и работать здесь расхитители гробницы контрабандисты. Экипаж моего кораблика состоял из дроидов. Даже Сеф Ранс тут не было, так что и в поход по пустыне я отправился один. Свет внутри меня не давал основному давлению тьмы вокруг подавить мою волю. Тьма внутри меня делала безвредным то, что прорывалось сквозь щит из света. Как там было у джедаи? Нет невежества, есть знание. Нет страха, есть могущество. Я – сердце силы. Я – путеводный огонь света. Я – таинство тьмы. В равновесии с хаосом и гармонией. Бессмертный в силе. Ну, а я стану не просто сердцем силы, а займу ее место, как таковой. Скоро, совсем скоро осталось недолго. Сидиус, ты думаешь, что контролируешь ситуацию? Только вот моя федерация включает в себя все больше систем, она все теснее их связывает, она имеет свою армию и пусть там половина наемники. Главное, что от республики она почти независима. Мандалор скоро получит собственные вооруженные силы. Неужели ты думаешь, что все те люди, которых я набрал в рекруты, после войны не вернутся на родину? Уже сейчас их больше 50 тысяч. Через год-другой будет под миллион, если не больше. На Джамбиме они герои и все вместе превозносят КНС, которая по твоим планам должна пасть. Напрасно ты думаешь, что они это примут, напрасно. Республика в прошлом не просто так вырвала им зубы, а я не просто так дал им возможность отрастить новые. Да и не только отрастить, но и заточить в идущей войне. Повернувшись к постепенно приближающейся пирамиде вдалеке, я беззвучно засмеялся, шагая потихоньку к первой из попавшихся мне гробниц. Пролог и глава 1, часть 1. Пролог. Вас приветствует система Геймер. Угу, и тебе привет. Куда же мне пойти дальше? Я хочу сразу два мира. Но ГМ, а почему бы и нет? Интересно, получится? Все-таки много потоков мыслей сохранились. Значит, я могу в теории создать сразу две аватары? Попробуем схе. Всегда знал, что я гений. Осталось только выбрать, в кого попадать. ГМ и кому достанется матрица тела? Обоим, серьезно, можно обоим, но не будут же у каждого из нас по двое соски, двое мадар, двое курам, значит, эти души должны будут перераспределиться как-нибудь. Хорошо, а, понятно, я их и должен перераспределить. В таком случае, так, ладно, Подтериана, в Поттера, ГМ, а надо ли мне это, неприятный сосед в башке, тупые родственнички, в лучшем случае весьма циничный Дамблдор, в худшем он вообще мразью будет. Нахрена мне вообще Британия, это Роулинг, там все офигенно могло бы быть, а в реальности даже девушек красивых может не быть. Бритты все-таки, ну, может, Чанг только, ибо она китаянка, но и все. Тогда кто, и где? Франция, Болгария, может, лучше вообще в Америку, или стоп, а чего это я Россию отбросил? В конце концов, если так подумать, то магический и обычный мир как минимум связаны экономически. СССР и США противостояли друг другу весь 20 век, и вряд ли в маг-мире эта ситуация была иной. Что-то мне не слишком верится, что в Европе будет нечто такое, чего нет в США или СССР. Ну не верит же в тот бред, что Роулинг накатала про русскую школу магии у себя. В конце концов, в СССР в 80-е было что-то около 300 миллионов населения примерно, точно не помню. А в той же Британии не думаю, что больше 40, и то это я много взял. Чисто статистически в советах должно было рождаться магов больше, а количество рано или поздно переходит в качество. Осталось только решить, куда податься. А, да пошло оно все. Принимай меня, страна советов. Так, никого конкретного я оттуда не знаю, только Долохов, но он вроде и не русский, а болгарин, да и от русского он имел только фамилию. Если уж перетаскивать его в реальность, то вряд ли он вырос в русском мире. Тогда рандом. Поставлю хоть условия какие, так, рождаться мне лучше всего в семье магов. Плеяда предков и род, коли такой будет, окажутся лишними, значит, чистокровный не более, чем в четвертом поколении. МММО, ну, пусть отцу будет больше 60. Это автоматически будет означать, что он не слабосилок, раз смог зачать в таком возрасте, а заодно, что хороший маг, ну или как минимум знает уже немало. Так, в каком возрасте пробуждаться, лет 7, наверное. Раньше смысла нет, как мне кажется. Ну все, как говорил один великий человек, поехали. Ах да, надеюсь, рандом не сильно изменит мои установки. Все-таки в предыдущем мире было больше 150 игроков. Глава 1. Очнулся я в отеле. Как я это понял? Ну, тут все просто. Отельный номер вообще легко узнать. Койка, тумбочка, зеркало, выход в туалет и выход из, собственно, номера. А уже на это дело наслаивается все остальное. В моем случае, мини-бар, столик над ним у дальней стены, резной красивый шкаф, большой ворсистый ковер и всякое по мелочи. Вообще, происходящее меня сильно напрягало, особенно надписи на английском на нескольких книгах рядышком, на брошюрке под левой рукой, в общем, совершенно непонятно. Ну какой английский в СССР? Следующим пунктом, вызвавшим раздражение, стал внешний вид. Уж сколько бы мне ни было, но никак не 7 лет, минимум 15. ГМ, ну, если это отель, то где-то должны быть документы, стоп. Чего это я туплю? Я же не вышвыриваю души из тушек и не сжигаю мозги. Все воспоминания должны быть при мне. Сев в медитативную позу, я погрузился в себя, пытаясь максимально структурировать память. Спустя полчаса я вывалился из медитативного состояния и уставился в одну точку, собирая глаза в кучу. Плакать мне или смеяться? Сложный вопрос. С одной стороны, все условия, кроме пробуждения, были соблюдены. С другой, так их соблюсти, даже специально сложно. Ну, начнем по порядку. Родиться в СССР? Выполнено. Вырасти там? Тоже. Собственно, в Британию я приехал всего сутки назад, сразу же завалившись спать. Что там было дальше? Родиться у мага, который старше 60, не больше четвертого поколения? Выполнено. Поколение третье. Магу точно больше 1200, точнее неизвестно, ибо считать ему было лень, а вспоминать, тем более. В принципе, догадаться, как зовут мага, несложно. Кощей. Угу, тот самый, который бессмертный. Что там еще было? О, мать, вот уж кто меня шокировал, так шокировал. Ну, для начала, я сейчас на ее исторической родине, откуда она уехала с отцом в 50-х еще ребенком. Какого хрена им в Британии не жилось, непонятно, но Кощею она прям сильно подходила для рождения хорошего потомства, А уж стать предметом любви девушки могу с тысячелетним опытом, раз плюнуть. Но это не главное. Главное, фамилия, Редбл. А дедушка со стороны матери как раз был приютский. И брат у него был, да, рассказывал он, как пытался этого брата найти, да не вышло. Пропал, как сквозь землю провалился. Впрочем, оно и понятно. Дед родился сквибом, так что доступа в маг-мир у него не было. Кто же был его таинственным братом, я, кажется, в курсе. Так, чего еще? Ах да, сейчас 94-й. В Британии я в точку. Для поступления в школу Хогвартс, а заодно чтобы представлять магическую Русь на бывшем тримудром, а теперь уже четверомудром турнире. Почему в этом раньше не участвовали? А, тут все просто и сложно. Все дело в магических кластерах. Если вкратце, то слова, понятное дело, никакой магической силой обладать не могут. Именно для этого существуют маг-кластеры, самые крупные из которых – европейский, американский, латинский, русско-азиатский, китайский и японский, которые соответствуют народам, жившим там. Соответственно, чем дальше от границ кластеров, тем хреновее действуют заклинания, принадлежащих к этим кластерам. Оформлять же заклятия с помощью одной только воли, уровень старших магов и выше. Забавно то, что мой реципиент таковым как раз являлся, то есть владел бесполочковой невербальной, как сказали бы в Европе. ГМ чего еще, а? Добрый папа снабдил деньгами в размере миллиона здешних галлеонов, сказав, чтобы не сильно тратился, но если не хватит, то можно добавить. Зачем поступать в Хогвартс? Это для изучения европейской магии. Кощей захотел, чтобы сын, как и он сам когда-то, подключился бы хотя бы к основным крупным кластерам. А Европа первая, потому что благодаря матери подключение к этому кластеру уже имелось и оставалось лишь освоить местные колдовские премудрости. Мать же, в отличие от своего отца, была не слабой магичкой. И вот во весь этот переплет я как раз таки попал. Нечего сказать, охрененно. С другой стороны, мне особо ничего и не грозит, а в голове имеются такие знания, за которые половина магов мира передерется. Все-таки папочка, которого еще древние славяне приравнивали к богу, это не хухры-мухры. Да и до пробуждения я был, мягко говоря, хорош. Умел играть на гитаре, свободно пользовался магией, был не чужд миру обычных людей. Кстати, по их документам, мне 16, так что у меня имеется паспорт, и я признан досрочно совершеннолетним. Не знаю, можно ли так сделать законно, но мне пофиг. Кстати, а Волан-де-Морт мне кто? Так, моей маме он дядя, получается мне двоюродный дед, кажется, да, вроде так, а зовут меня Алан Кощеев, фамилию забацал понятно кто, имя, просьба матери и дедушки. Сам батя был не против, потому что что бы оно там ни значило, данное на территории русского кластера оно не накладывало ничего. В принципе, магия имен очень слаба и перебороть ее практически ничего не стоит, но чем меньше проблем, тем лучше. Кстати, сейчас последний месяц лета, точнее, 25 августа. Скоро в школу. Какой уже это раз? Третий, если считать Академию Шиноби школой, то четвертый, хотя она же Академия. Значит, третий. С другой стороны, а, пофиг. О, точно, чуть не забыл. Я еще и в животинку обращаться умел. Если точнее, то в какую-то гибридную форму летучей мыши, выведенную папочкой. И нифига эти формы не зависят от мага, как было в каноне. Реально тут просто легче превращаться каждому в кого-то конкретного, вот и все. Потому-то самоучки-мародеры, видимо, и выбрали такие непримечательные варианты. Я же хотел летать, однако способности летучих мышей меня тоже привлекали, ведь видеть все вокруг ночью, это очень удобно. А дальше уж Кощей слепил гибрид, который способен летать и днем тоже, а заодно имел и глаза нормальные, да. Кстати, статус, игрок, имя, Алан Кощеев, раса, человек, Узумаки, энергетическая форма, уровень, 17, опыт, 12 1700, возраст, 14 лет, класс, ниндзя-энергет, подкласс, шиноби, маг, сила, 15, ловкость, 17, выносливость, 18, интеллект, 22, мудрость, 21, воля, 33, харизма, 16. Классовые характеристики. Выбрать подкласс. Свободные очки характеристик. 0. Нераспределенных очков предела. 4. Особенности. Игрок. Полный доступ. Тело игрока. Разум игрока. Дух игрока. Анимагия. Ур. 1. Гибрид летучая мышь. Тихий шаг. Ур. 33. Слияние с тенью. Ур. 24. Медитация. Ур. 26. Опознание, ур. 14. Управление разумом, ур. 16. Контракт, корено Йона Юрий. Манипуляции с генами, внеуровневый. Псионика, ур. 50. Свернуть, накопление пси-энергии. 50. Час, накопленный запас энергии. 0. Интуит, ур. 14. Перешагнувший предел, ур. 5. Астральное тело, ур. 16. Многоликий, ур. 4. Канимасу, ур. 3. Узумакикира, отмеченный шинигами, внеуровневый. Джинчурики, внеуровневый. Реинкарнация асуры, внеуровневый. Кровь Узумаки, внеуровневый. Ледяной дух, внеуровневый. Единение со льдом, внеуровневый. Рининган, внеуровневый. Художник-самоучка, ур. 4. Полиглот, ур. 4. Русский, превосходный, японский, хороший, английский, хороший, французский, средний. Остальное развернуть. Молча попялившись в открытое сообщение, я захохотал и тихонько прошипел: «Да я вас тут всех на колени поставлю». Открыв классовые характеристики мага, я быстро пробежался по ним. Ядро – 11. Резерв – 32. 3200-3200. Кластеры – русско-азиатский, европейский, японский. Контроль – 56. Плотность магического тела – 736. Данный кусок я вставил прямо под классовыми характеристиками. Далее я открыл уже под класс Шиноби, где меня ждали ожидаемые изменения. Джуби – инь. 45 000000. Янь. 45 000000. Чакра. 45 000000. Узумаки Саске. Инь. 1380. Янь. 1790. Чакра. 2970. Собственно, теперь мне осталось лишь развить свою СЦЧ, чтобы пользоваться этим богатством. Мадры, правда, нет, но его мы запечатали наглухо. А обойтись без его чакры я вполне способен. Осталось только попробовать вывести Саске в реальный мир, однако прямо сейчас я и десятка единиц пропустить через себя не в состоянии. Чакра каналов у меня просто нет. Природой в жителях этого мира не предусмотрено. Очнулся наконец, встретил меня друг слегка недовольно. Ага, тебя, видимо, сильно достало тут сидеть, не то слово. Даже смотреть твоими глазами нельзя было. Хорошо хоть, Джуби был, он кивнул на десятихвостого серебряного барса рядом. Вы разве так должны выглядеть? Удивился я. Мы выбрали этот облик перед слиянием. И не называй меня на вы. У меня хоть и 9 душ, но личность одна. Они все слили память перед превращением. Хмыкнул Саске. Так что теперь можешь считать, что Биджу были просто теневыми клонами Джуби, общаясь с ним. Ладно, тогда я, пожалуй, оставлю здесь вам воспоминания, в том числе и по языку. Выучите как-нибудь, лады. Ты постарайся побыстрее как-нибудь СЦЧ развить. Хочется все-таки в реальности походить. Сделаю, хмыкнул я и исчез. Итак, первое, что мне стоит сделать, это закупиться к школе. Бар «Дырявый котел». Да, ну, хоть посмотрю на легендарное место. Легендарное место не впечатлило. Оказался это, кстати, не бар, а паб. Грязное заведение, душно, деревянная старая мебель. Подойдя к бармену, прямо в лоб ему и заявил: «Мне нужно на косой переулок, не могли бы вы мне помочь пройти? Прошу прощения, сэр, но я не знаю, о чем вы говорите», — аккуратно начал мой собеседник. «Да успокойтесь вы», — я ленивым движением пальцев поднял в воздух несколько стаканов, которые он протирал и заставил выписывать сложнейшие фигуры в воздухе, не отвлекаясь от разговора. «Просто у меня нет палочки, я ей не пользуюсь». Да и в первый раз вообще через это место прохожу, так что не знаю, как пройти через ту стену кирпичей, ну не ломать же мне ее, хмыкаю. Бармен же только восхищенно глядел на летающие в воздухе стаканы. Словно очнувшись, он перевел взгляд на меня и с легким поклоном попросил идти за собой, выражая каждую секунду восхищение моими навыками. «Фух, наконец-то», — буркнул я, когда кирпичи за моей спиной вновь собрались в стенку. Косая аллея не впечатляла, но в первый раз была весьма интересной. Быстро сверившись с имеющимся у меня списком, я потопал к книжному, вызывая восхищенные взгляды вокруг. Ну да, мало того, что рожа у меня хоть куда, в особенности необычный черно-бордовый цвет волос, так еще и одежда. Алан предпочитал носить очень стильные кофты-куртки, не знаю даже, как назвать, вкупе с черными джинсами, очень хорошо тянущимися джинсами и ремнем с серебряной пряжкой. Все это, к тому же, было им тщательнейшим образом зачаровано, что добавляло изрядную долю изумления в глаза магов, которые могли понять, что именно на мне надето. А главное, Эти чары я накладывал сам, чуть повертев на среднем пальце правой руки перстень-концентратор собственной работы. Я решительно зашел в книжный. «Здравствуйте», подхожу к продавцу. «Хогвартс, четвертый курс». «Да, конечно», быстро вытаскивает мне уже завязанную стопку учебников. «Видимо, заранее приготовлены. Что-то я не помню тебя на нашем курсе», окликнули меня сзади. «Эндай, как мне удается», произношу мысленно. Передо мной стоял рыжий парень, ниже меня на полголовы. Рядом с ним девушка-шатенка и брюнет. У всех длинные волосы, в отличие от моего короткого ежика. У брюнета воронье гнездо на голове. Нет, я, конечно, могу ошибаться, но что-то мне не верится, что это не те, о ком я думаю. А что, я не могу просто так взять почитать, что там в здешней школе магии учат, хмыкаю. Но вообще-то я переводной. Алан Кощей, приятно познакомиться. Рон Уизли, Гермиона Грейнджер, Гарри Поттер, ну что я говорил, не могли это быть другие люди. Я всегда умудряюсь вляпаться. Пипец. 2 галлеона, 14 секли, 3 кната. Раздалось от кассы. Я достал из расширенного кармана джинс 3 монетки. Все равно не ошибусь, там только золотые лежали, и отдал их продавщице, не удостоив Поттера лишним вниманием, что его явно удивило и, кажется, обрадовало, судя по облегченному вздоху. Переведенный, а откуда, влезла Грейнджер, пока продавец отсчитывала плату. Из России. Впрочем, я там на дому учился почти все время, правда год провел все-таки в Центральной Академии. На боевом факультете кое-что изучал. Да, я задумался, чем непременно поспешила воспользоваться девушка. Какой Академии? Там же школа колдотворец или как-то так. Не знаю, о чем вы, мисс. Внутренне давясь от хохота, удивился я. Такой школы действительно не было. Точнее была, только не школа. Точнее, школа, но не настоящая, а из какой-то сказки, которая одно время была весьма популярна и множество раз разыгрывалась. На территории бывшего СССР существуют 17 учебных заведений, принадлежащих к магическому миру. Среди них и Центральная Академия с филиалами. А ясно. А зачем в Хогвартс? Спросила она. Ты чего? Наш Хог, лучшая школа в мире, заявила рыжее чудо справа. Может, в Европе и лучшая, но точно не в мире, хмыкаю. Как он может быть лучшей в мире школой, если там учат только заклятием европейского кластера? Кластера, опять влезла Грейнджер. Вы даже про кластер ничего не знаете? Нет, то, что эти два балбеса не в курсе, понятно, но девочка-то вроде начитанная скорее уж сама, как библиотека. Мда, видишь ли, если очень-очень вкратце, то магический мир поделен на кластер, и чем дальше от границ родного кластера мага, тем слабее действуют его заклинания, а если магу кластер не родной, то заклятия такого кластера действовать не станут вообще. Примерно понятно? Ух ты, а скажи какое-нибудь русское заклятие, ну, пламя. Последнее слово я сказал на русском, вытягивая вперед руку, на которой запылал костерок. Движений не надо, на ваших палочках должен на конце возникнуть язычок пламени. Только не сработает, вы же к нашему кластеру не подключены. Во время разговора мы вышли из магазина, где я уже забрал сдачу. Сейчас мы стояли на улице, и я как раз открывал большой карман своей кофты на спине, куда и запихал купленные книги, благо что сюда расширение накладывал сам Кощей, у которого хватило бы силушки и на тысячекратное, и на большие. Не работает, жалко, она реально обиделась. И даже непонятно, на меня, на палочку, на заклятие или на всех русских. А как можно стать родным для кластера? И на какой факультет ты станешь поступать? Родным? Да просто пожить лет 20, самый простой способ. Факультет? Да пофиг, везде же одинаково учат. Неправда, тут же возопил рыжий. Ты даже не представляешь, какие подлые змеи, к примеру, а барсуки вообще. Рон, быстро я стал своим в этой компании, однако. А ты слышал о том, что было на чемпионате мира по квиддичу? Спросил Поттер, пока его друзья отвлеклись. Почему? Прости. Ну, Алан действительно только мельком слышал про квиддич. Не очень его уважали на самом деле. В Европе играли, в Индии играли, кто-то увлекался в Америке чуть-чуть, да еще в Австралии совсем немножко, но и все.